Глава 17. Начало их атаки я предугадал верно. Впереди несется азартная тяжелая пехота. Выполняя роль гончих псов, конница держится позади. Некросы себя берегут, вперед не суются. А недоорки удивительно резвы для такой небеговой широкой кости и железной спортивной формы. Глядя, как сотрясается земля под стопами тяжеленных недоорков, Нейр покосился на меня тревожно. Ему даже с одним таким не справиться, а тут несется целая толпа. Но я умышленно занял позицию в центре строя. Охотники нас прикроют. Показал Нейру жестом, чтоб в драку не лез, и держался возле меня. Я по-прежнему в ближнем бою мало на что способен. Так что Нейр — мое прикрытие на ближних подступах не более. А вот другие питомцы-зверюги показали, на что способны. Медведь-гризли поднялся на задние лапы, оглушительно взревел и двумя ударами передних лап сбил с ног двух бегущих на него недоорков. Удав ударил другому головой в грудную пластину так, что смял ее. Тигры и львы пошли резвиться, превращая темную пехоту в мясной фарш, расфасованный в мятые давленные жестяные банки. Я сосредоточился на отстреливании некросов. Как раз по мне работенка. Но некросы смогли удивить. Быстро сообразили, что сгустками черной магии охотничьих питомцев не пронять. В отличие от мелкого Гамлета, слишком они крепки для таких ударов. Магия смерти не дает достаточной концентрации, чтобы их убить или хотя бы серьезно ослабить. Даже мне такой шлепок только снял часть прочности с доспеха. И тогда некроманты сменили тактику. Вместо сгустков тьмы они стали с двух рук выпускать небольшие вихри тьмы, накрывающие поле боя маленькими злыми тучками. В этих черных клубящихся облаках питомцы, надышавшись отравой, начали замедляться, а недоорки, наоборот, будто нюхнули допинга. Взбодрились, как от нашатыря. Зенки крови налились, замолотили своим грубым железом с удвоенным рвением. Даже с самым крупным петом начало стремительно плохить. А один недоорк проигнорировал замедлившегося удава, готового уже чуть ли не впасть в спячку, и помчался прямо на меня. Нейр решительно заступил ему дорогу, давая понять, что до моей тушки недоорк доберется только через волчий труп. У меня премиальные стрелы на откате. Все, что смог, это засадить темному подзабрало оперенную занозу. Это не остановило его, только немного сбило. Двуручный меч срубил волку кончик правого уха. Нейр вцепился недоорку в руку, сомкнув челюсти на запястье. К сожалению, рука недоорка хорошо защищена. Прочный наруч и капканом не перерубишь. Свободной рукой темный выхватил из-за пояса кинжал. Я пустил в него еще одну стрелу. Он дернулся, рявкнул нечленораздельно и отвел руку в замахе, собираясь всадить кинжал в волчье брюхо. И, наверное, всадил бы. Гамлет, кружащий над полем, разрядил в пехотинца молнию с довеском. Молния недоорка потрясла, а довесок взбодрил. Атака магии смерти, которую Гамлет получил после последнего слияния, темному скорее помогла, чем навредила. Пехотинец отхватил экспресс-процедуру электрошоковой терапии с последующим бодрящим душем. Один только плюс от гамлетовой атаки. Недоорк потерял пару драгоценных секунд. Нейр все же исхитрился дернуть его за руку так, что тот потерял равновесие и начал валиться. А я сменил лук на клинок и воткнул рыбий скелет темному под горло. Недоорк наконец-то и сдох. Так что еще неизвестно, в чью пользу закончилось бы сражение, если бы не вступили в дело местные ремесленники. Ничего не подозревающие некросы собрались возле ловушек, и ремесленники их активировали. Как и в прошлый раз, ни один некромант обделенным не остался. Корни, ветви, стволы и колючки — все пошло в дело. Даже кони попали под раздачу. Клячи жалобно ржали, когда природная магия их колола, душила и рвала на части. Как только некроманты вышли из игры, тучи смертельного газа тут же стали рассеиваться, снижая концентрацию. Петы начали ускоряться, недоорки замедляться, и темную пехоту быстро добили. Причем по итогу добили без потерь. Однако охотники поняли прекрасно, без помощи аборигенов исход был бы иным. Сражение позволило охотникам взять важные уроки. Они оценили мощь спайки некросов с пехотой, оценили силу местных ремесленников и собственные силы в командной работе. Мы продолжили поход, и меня удручало только одно — умение из школы магии смерти, которое получил Гамлет, не только не наносит вреда его адептам, а наоборот, помогает. Однако после нескольких неудачных применений мать природа исправилась и пришла моему пернатому другу на помощь. Пассивное умение вашего питомца «Прикосновение смерти» преобразовано в умение «Смертельная неудача». Отлично. Во-первых, новое умение темным теперь будет хоть как-то вредить. А во-вторых, меня предыдущее умение откровенно пугало. Я боялся думать, во что со временем превратился бы Гамлет, если бы это умение развивал. В последующих столкновениях с темными мы оттачивали тактические приемы, стараясь бить их легче, надежнее и с меньшими рисками. Новое умение Гамлета тоже себя показало. Оказывается, смертельная неудача — вполне такое убойное проклятие. Апофеозом дня стал случай, когда Гамлет долбанул недоорка молнией, а тот в отчаянной трясучке зарезал сам себя насмерть. После этого наглый птич окончательно закрепился в статусе отрядного любимчика и беззастенчиво этим пользовался. Охотники не жалели припрятанных орешков, сухофруктов и сладостей, чтобы его подкормить. К концу дня остальные петы начали на него недобро коситься, а орел так и вовсе не взлюбил. Видимо, посчитал несправедливым, что все внимание достается мелкому черному засранцу. К вечеру мы достигли цели своего маршрута с твердым намерением сегодня же отбить у некросов очередное важное поселение. И обломались. Некроманты осквернили артефакт и напитали его тьмой. Старший ремесленник выглядел подавленным. Они перестроили его против нас. В каком смысле перестроили? Раньше артефакт излучал силу жизни. Теперь он излучает силу смерти. Действительно, мы теперь даже не можем приблизиться к поселению. Даже самые стойкие петы, войдя в зону действия артефакта, прямо на глазах начинают терять жизненные силы. Тут уже ни о какой атаке не может быть и речи. Единственный, кто имеет хоть какой-то иммунитет к магии смерти, оказался Гамлет. И его клятый артефакт плющит неслабо. Он едва способен летать в зоне его действия. Да и что там может навоевать мелкая птица? И все же мне удалось придумать шальной, рискованный план. Правда, для этого пришлось договариваться со строптивым гордым орлом, который и так-то Гамлета не взлюбил. А уж сажать его себе на спину поначалу отказывался наотрез. Орла все же уговорили, и тот подставил спину. «Воздушный десант к взлету готов», — деловито заявил Гамлет, усевшись на орла. «Помолчи, пожалуйста, десантник». «Могу помолчать, но, черт возьми, сегодня я преодолею высоту, на которой не летала еще ни одна галка». «Отправляйся уже!» — прошу хозяина орла, и тот согласно кивает. Орел взлетел и быстро набрал высоту, до которой не добивает оскверненный артефакт. Когда он пролетал точно над серединой деревни, Гамлет спрыгнул с его спины и спикировал вниз, чтобы отвлечь некромантов, дабы они не вздумали пялиться в небо. Ныр провыл серию великолепных волчьих воев. Некроманты на вой не повелись. Да нам это и не нужно было. Главное, что на парашютиста-диверсанта не обратили внимания. Когда Гамлет скрылся в кроне огромного дерева, стоящего точно по центру деревни, наблюдающие за ним охотники оживились. Некросы ничего так и не заметили. К артефакту наш лазутчик подобрался. Можно считать, что полдела сделано. А затем за густыми ветвями сверкнул разряд молнии. Гамлет долбанул по артефакту своим активным магическим умением. С замиранием сердца я ждал, когда из-за листвы снова покажется маленькая птица. У него должно хватить сил, чтобы, поразив артефакт, убраться оттуда. Но проходили томительные секунды, а Гамлет не показывался. «Если он не улетел оттуда сразу, то уже и не выберется», — сказал мне ремесленник с горечью в голосе. К сожалению, он и артефакт разбить не смог, его жертва оказалась напрасной. А в следующее мгновение я увидел, как что-то падает с вершины дерева, только это не Гамлет. Предмет слишком крупный для Гамлета. «Черт возьми!» — поразилась питонщица. «Он умудрился столкнуть артефакт вниз!» И действительно, огромная черная шишка, которую не удалось полностью разбить молнией, окончательно раскололась, ударившись об землю. Давящая аура смерти резко начала слабеть. Храбрая птица довела дело до конца, но, увы, так и не смогла выбраться из зоны концентрированной магии смерти. Гамлет так и не показался. «Может, он еще жив?» — с надеждой спросила питонщица. «Может, просто слаб? Нам нужно идти в атаку. Теперь мы сможем». Наш отряд пошел в атаку на поселение. Охотники вступили в отчаянный бой, надеясь все-таки вытащить Гамлета живым. Но я увидел, как один из некросов полез на дерево. Поганый прислужник тьмы не пожелал прощать Гамлету разбитого артефакта, добить его любой ценой, если в нем еще теплится жизнь. Разумеется, мы не успеваем к центру деревни. Некросы и недоорки сражаются не менее отчаянно, чем мы, а тот некромант уже забрался на вышину древесной кроны. Еще пара метров, и он доберется до гнезда, в котором был установлен артефакт. И в следующий миг еще один объект рухнул с неба в крону огромного дерева, и через секунду орел взлетел обратно, бережно сжимая в когтистой лапе маленького птича. Раздосадованный некроз попытался поразить Гамлета, швырнув сгусток тьмы, но не попал. Орел сманеврировал и поднялся в небо. Мы довольно быстро зачистили поселение. Вероятно, некросы вообще не рассчитывали, что им придется ее оборонять, и к нападению готовы не были. Орел принес мне Гамлета живого, но снова находящегося на краю смерти. И мне снова пришлось прятать его в инвентарь. Старший ремесленник достал из походной котомки небольшой артефакт размером с грейпфрут. «Он еще должен подрасти, но уже сейчас может исцелить твоего друга», — обнадежил меня он. «Лезь со мной». Когда абориген установил новый артефакт на вершине, я извлек Гамлета и вложил рядом. «Что-то мне не нравится эта дурная традиция. Мне теперь каждый раз придется вытаскивать его из состояния клинической смерти, сидя на дереве». «Ваш питомец достиг еще более высокой степени слияния силы смерти и получил достижение «Пронизыватель миров, заступивший за грань». Вот и понимай, как хочешь». Когда меня вынесло в мой обычный мир, сразу отправился к порталу, даже не глядя на иконку, с изображением нашей зеленомордной музы изобретательства и эвристики. «Знаю, знаю», — заверил меня гоблин, разглядывая в монокуляр очередную партию макров. «Стабилизатора вам вальнули. О, кое-что новенькое. С кого такой макр получил?» «Очередные прислужники тьмы. Пехотинцы, похожие на орков». «Хорошо, сгодится». «Что можешь предложить?» Отвлекаю гоблина от любования макрами. «Мы сможем сами изготовить стабилизатор?» «Сможете, конечно. Приборы, по большому счету, механические, только у меня есть предложение получше». «Я так понимаю, получше, значит, оплата пойдет тем крутым макрам с демона?» «Верно понимаешь. Но и я тебе не мелочь предлагаю. Ты сможешь заложить основу для целой отрасли». «И что за отрасль?» «Можем назвать ее макропрограммированием». «Пока ничего не понял». «Объясняю», — важно сообщил гоблин. «Вот, смотри. Вы используете макр как примитивный источник энергии. Ну? Чтоб крутил ваши дурацкие допотопные станки. Ну? А почему бы вам не использовать еще одно важнейшее свойство макров? Слушай, я больше суток не спал и кручусь как белка. Соображаю плохо». «Плохо? Что плохо соображаешь?» — укоризненно заметил гоблин. «А еще одно важнейшее свойство макров заключается в том, что в них можно вкладывать заклятия. В сущности, макры можно и нужно программировать». Тут я начинаю припоминать, как впервые встретил нашего Кешу в питерском доходном доме, когда он приперся на ночь глядя, и как Кеша предлагал делать что-то вроде сменных заклятий. Тогда я посчитал это блажью. «И сколько заклятий можно впихнуть в макр?» «А сколько заклятий можно впихнуть в двухъядерный процессор?» — вернул мне гоблин мой собственный вопрос. «Заклятия разные бывают. Вопрос не в их количестве, вопрос в...» «В языке программирования», — начинаю догадываться я. «Ну вот, маленько все-таки соображаешь», — удовлетворенно отметил гоблин. «Как в процессорах все состоит из нулей и единичек, так в макре все состоит из простейших образных команд. Осталось только найти тот самый маленький кирпичик, из которого строится здание любого заклятия». «И что это за кирпичик?» «Простейший образ действия. Не грузись, твой Кеша лучше разберется». «Так я не понял, а со стабилизатором что? Не нужен тебе никакой стабилизатор?» Гоблин нахмурился, недовольный моей непонятливостью. «Если ты запрограммируешь сам макр, он сам будет выдавать тот объем энергии, который нужен. Макар сам все, что нужно, сможет стабилизировать. Еще и КПД повысите». «Ну, хорошо. А в чем суть новой отрасли?» «Ты еще не понял. Ты сможешь использовать макры как процессоры. Ты сможешь превратить макры в вычислительные машины. То есть из макров мы сможем делать компьютеры?» «Ну, наконец-то! Дошло!» Утром меня разбудила Анюта. Ее никогда не останавливали такие мелочи, как закрытая дверь и право на личное пространство. «Сережка, хватит дрыхнуть!» «Что? Что опять стряслось?» «Ничего страшного не случилось», — успокоила она. «Просто много дел». «А можно подумать, у меня в другие дни мало дел. Не ворчи. Ты будешь смотреть, как я одеваюсь?» «Ой, да пожалуйста, могу отвернуться. Раньше тебя не смущало». «Так что за дела?» — спрашиваю, одеваясь. «Наконец пришел груз с питерской фабрики», — радостно доложила Анюта. «Сигналки и мобилеты. Так-то все это захотели в Лучково дать, но...» «Все правильно. В Лучково пока без сигналок и мобилетов обождут. Здесь важнее». «Вот и я так подумала». «Что еще?» «Еще Комаринский тебя дожидается». «Он здесь, в особняке». «А чему ты удивляешься? Сам ему вчера звонил, вот он и приехал». «Отлично, Комаринский молодец. А людей он привез?» «Там полсотни погранцов во дворе. Их надо как-то разместить». «Разместим, особняк у нас большой». Кое-как умывшись, выхожу в гостиную. Комаринский сидит с чашкой кофе, закинув ногу на ногу. Вид у него бодрый до неприличия. «Ну, привет, брат Кротовский!» — радостно встречает меня он. «Опять влез в очередные неприятности, а я предупреждал. Не совался бы ты в Кричевск». «Я тоже рад тебя видеть. Кофе еще есть?» «Тут крутился один, с кофейником. Ну, рассказывай, во что опять вляпался?» «Пока мне кофе не нальют...» «А, Фемка, вот ты где? Неси сюда кофейник!» Я начал рассказывать. Постепенно за столом собрался весь мой клан, в том числе и Березников. И хотя инженер формально в мой клан не входит, я посчитал, что его тоже нужно вводить в курс дела. Как минимум, он имеет право знать степень опасности. А дело принимает такой оборот, что под удар может попасть кто угодно, в том числе и он. Вот такой получается расклад. Резюмирую свой рассказ. До сих пор англичане только гадили. Теперь пролилась кровь. Джентльмены — люди неробкие. Им есть за что сражаться. Не сомневаюсь, они пойдут на обострение конфликта. Поэтому должен предупредить сразу. Принимая решение остаться в Кричевске, каждый должен отдавать себе отчет в существующих рисках.